свое великолепие Юстиниан выказал в необычайной помпе публичных зрелищ, а в глазах толпы это был предмет не менее священный и важный, чем никейский или халкидонский символ веры. Расходы на его возведение в консульское звание были вычислены в 288 тысяч золотых монет. В амфитеатре были выведены на арену за раз 20 львов и 30 леопардов, а победителю на скачках цирка был дан экстренный подарок, состоявший из множества лошадей в дорогой конской сбруе. Удовлетворяя вкусы константинопольских жителей и принимая послания иностранных королей, племянник Юстина в то же время старался приобрести расположение сената. Почтенное название этого учреждения, по-видимому, давало его членам право выражать волю народа и определять порядок престола наследования. При слабодушном Анастасии правительственная власть переродилась в нечто похожее, если не по существу, то по внешней форме, на аристократию. И достигавшие сенаторского звания военные ходили не иначе, как в сопровождении своей домашней стражи, состоявшей из ветеранов, которые в момент кризиса могли повлиять силой оружия или возгласами на выбор нового императора. Чтобы закупить сенаторов, щедро расточались государственные сокровища, и они сообщили императору свое единодушное желание, чтобы он соблаговолил усыновить Юстиниана. Но эта просьба, слишком ясно напоминавшая о скорой смерти, возбудила недоверчивость в престарелом монархе, желавшем удержать в своих руках власть, которую он не был способен пользоваться. Держась обеими руками за свою императорскую мантию, Юстин отвечал сенаторам, что так как избрание нового императора доставляет им столь значительные денежные выгоды, то им следовало бы выбрать более престарелого кандидата. Несмотря на этот упрек, сенат украсил Юстиниана царственным эпитетом «Нобилиссимус». Его декрет был утвержден дядей из привязанности или из страха. Вследствие неизлечимой раны в бедре и умственные и физические силы императора скоро пришли в совершенный упадок, так что он не был в состоянии управлять империей без посторонней помощи. Он призвал патриарха и сенаторов и в их присутствии торжественно возложил диадему на голову своего племянника, который отправился вслед за тем из дворца в цирк и был встречен громкими и радостными приветствиями народа. Юстин после этого прожил еще месяца 4, но с той минуты, как была совершена упомянутая церемония, его считали умершим для империи, которая признала Юстиниана на 45-м году его жизни законным повелителем Востока. Со вступления своего на престол до своей смерти Юстиниан управлял Римской империей в течение 38 лет, 7 месяцев и 30 дней. События его царствования, возбуждающие в нас сильное внимание своим числом, разнообразием и важностью, старательно описаны Ритором, который состоял секретарем при Велисарии и который за свое красноречие был возведен в звание сенатора и константинопольского префекта. Смотря по тому, был ли Прокопий бодр духом или раболепен, был ли он в милости или в опале, он писал то историю своего времени, то панегирик, то сатиру. 8 книг, в которых рассказаны войны с персами, вандалами и готтами, и для которых служат продолжением 5 книг Агафия, достойны нашего уважения как тщательное и успешное подражание аттическим или, по меньшей мере, азиатским писателям Древней Греции. Он описывал то, что сам видел и слышал, и то, что узнал от других, как солдат, как государственный человек и как путешественник. В своем слоге он постоянно ищет и нередко достигает силы и изящества. Его размышления, в особенности в его речах, которые он слишком часто целиком вставляет в свой рассказ, заключают в себе обильный запас политических сведений. А как историк он до такой степени одушевлен благородным желанием восхищать и поучать потомство, что, по-видимому, пренебрегает народными предрассудками и придворной лестью. Сочинения Прокопия читались и высоко ценились его современниками, но, хотя он почтительно положил их у подножия трона, Юстиниана должны были оскорбить заключавшиеся в них похвалы герою, который постоянно затмевал славу своего праздного монарха. Благородное сознание своей независимости было заглушено надеждами и опасениями, свойственными рабу. И секретарь Велисария, чтобы заслужить прощение и награду, написал 6 книг об императорских сооружениях. Он ловко выбрал блестящий сюжет, дававший ему возможность громко прославлять гений, великолепие и благочестие монарха, который как завоеватель и как законодатель превзошел мелочные добродетели Фемистокла и Кир. Обманутые надежды, вероятно, внушили льстецу тайное желание отомстить за себя. А первые проблески императорской милости, вероятно, побудили его прервать и уничтожить сатиру, в которой римский Кир выставлен отвратительным и презренным тираном, и в которой император и его супруга Феодора представлены 2 демонами, принявшими человеческую форму для того, чтобы истреблять человеческий род. Такие постыдные противоречия бесспорно пятнают репутацию Прокопия и ослабляют доверие к его произведениям. Тем не менее, если мы отложим в сторону то, в чем изливалась его злоба, мы найдем, что все остальное в его анекдотах и даже в самых скандальных подробностях, иногда слегка упоминаемых в его истории, подтверждается и правдоподобием своего содержания, и достоверными свидетельствами современников. При помощи этих разнообразных материалов я приступаю к описанию царствования Юстиниана, которое заслуживает того, чтобы мы отвели ему большое место. В настоящей главе я опишу возвышение и характер Феодоры, партии цирка и мирное управление восточного монарха. В 3 следующих главах я опишу войны, которые окончились завоеванием Африки и Италии, и буду следить за победами Велисария и Нарсеса, не скрывая ни тщеты их триумфов, ни доблести их врагов, персидских и готских героев. Здесь и в следующем томе я буду говорить о введенной Юстинианом юриспруденции, о его богословских мнениях, о распрях и сектах, которые и до сих пор еще вносят разлад в Восточную Церковь, и о реформе римского законодательства, которое или служит руководством для народов новейшей Европы, или пользуется их уважением. Первое. Когда Юстиниан достиг верховной власти, он начал с того, что разделил эту власть с любимой женщиной, знаменитой Феодорой, необычайное возвышение которой нельзя считать за торжество женской добродетели. В царствование Анастасия забота о диких зверях, содержавшихся в Константинополе партии зеленых, была возложена на уроженца острова Кипра Акакия, которому было дано и соответствующее его обязанностям прозвище начальника медведей. Эта почетная должность перешла после его смерти к другому кандидату, несмотря на то, что его вдова поспешила запастись новым мужем и готовым для умершего преемником. После Акакия остались три дочери – Камитона, Феодора и Анастасия, из которых самой старшей в ту пору было не более 7 лет. Удрученная горем мать вывела их в день торжественного праздника на середину амфитеатра в одежде просительниц. Партия зеленых отнеслась к ним с презрением, а партия синих – с состраданием, и воспоминание об этом различии в приеме так глубоко запало в душу Феодоры, что впоследствии долго отражалось на управлении империей.